Разговор с гением. Глыбами лбу лавры похвал. Петь не могу. Будешь? Пропал. На толокно переводи, как молоко, звук из груди. Пусто, суха, в полную весть. Чувство сука, старая песнь. Брось, не морочь, лучше мне впредь камень толочь. Тут-то и петь. Что я, снегирь? Чтоб день-деньской петь не моги, пташка, а пой. Назло врагу, коли двух строк свесть не могу. Кто когда мог? Пытка, терпи. Скошенный лук, глотка, хрипи, тоже ведь звук. Львов, а не жен, дело детей, распотрошен, пел же Орфей. Так и в гробу, и под доской петь не могу. Это воспой.